Часть третья. Как ужиться с тем, кто думает по-другому? Встретившись с кем-то впервые, мы предполагаем, что этот человек отличается от нас. Мы смотрим на него с осторожностью и изучаем. В разговорах мы с радостью обнаруживаем что-нибудь общее: схожий образ мыслей, родной город, одинаковое имя. Там мы находим друзей, любимых и коллег. Сближаясь с человеком, мы начинаем думать, что он похож на нас. Кажется, что в этот момент зарождаются крепкие отношения, но на самом деле именно тогда возникает конфликт. Нам кажется, что мы похожи, но спустя время мы понимаем, что все не так. У нашего знакомого другой характер, образ мышления и вкусы. Однако это не означает, что человек изменился. Мы узнали этого человека только с одной стороны и поспешили сделать вывод. Конфликт возникает, потому что нам кажется, что друг начал вести себя иначе. Все конфликты начинаются с отношений. На протяжении жизни мы встречаемся и расстаемся со многими людьми. Хорошо, если мы встретили человека, который нам нравится, и ничего страшного нет в расставании с тем, кто нам неприятен. Но мы начинаем страдать, когда приходится прощаться с любимым или если мы вынуждены постоянно пересекаться с тем, кого не хотелось бы видеть. Будда сказал, что человек переживает 84 тысячи болезненных состояний сознания, терзающих душу. Другими словами, страдания человека бесконечны. Их основу составляют 108 мук, в центре которых 8 страданий. Из них особо выделяют горечь расставания и тяготы присутствия. Горечь расставания возникает из-за разлуки с любимым, а тяготы присутствия — это страдания от присутствия неприятного человека. Мы мучимся, если вынуждены расстаться с кем-то близким или общаться с тем, кто вызывает отвращение. Вам плохо, потому что вы не можете сразу после свадьбы оставить супруга, даже если поняли, что совершили ошибку. Или вас устраивает муж, но тяготит жизнь с ненавистной свекровью. Вы довольны местом работы и зарплатой, но каждый день видеть постылого начальника или коллег невыносимо тяжело. Теоретически, вы можете бросить все, что вам не нравится, но на практике сделать это будет не так уж легко. Нам часто кажется, что раз отношения доставляют столько страданий, то решить проблему можно, разорвав их. Поэтому мы избегаем неприятных людей, с легкостью соглашаемся на развод и готовы уйти из дома, как только в семье намечается разлад. Но такие действия не приносят счастья. Наоборот, вы чувствуете опустошенность и боль. Страдания сопровождают нас и в начале отношений, и при разрыве. Однако эти муки возникают не сами по себе, а потому что отношения были построены с ошибками. Ко мне часто обращаются за советом по поводу любовных отношений, женитьбы, воспитания детей, заботы о родителях и поведения на работе. Казалось бы, это вопросы из различных сфер, но на самом деле все они в первую очередь касаются человеческих отношений. Они выражаются по-разному, в зависимости от условий, но принцип один и тот же. Причина всех конфликтов в отношениях заключается в том, что люди разные. Мы разочаровываемся и переживаем из-за отличий в характерах, вероисповедании, происхождении и привычках. Но давайте посмотрим друг на друга. Как мы выглядим? У нас есть общие черты и есть различия. У каждого по два глаза, одному носу и рту, но наши лица не одинаковы. Это же касается и мышления, все мы думаем по-разному. Однако, сближаясь с кем-либо, мы надеемся, что наши мысли и чувства будут схожи. Убедившись, что это не так, мы ощущаем разочарование и обвиняем ближнего в том, что он не разделяет наших убеждений. Если взять сотню белых фасолин и рассмотреть их повнимательнее, можно заметить, что они немного отличаются по размеру, оттенку и форме. Только на первый взгляд все фасолинки кажутся одинаковыми. А если мы сравним белую фасоль и красную? Они отличаются настолько, что разница, заметная при сравнении одних лишь белых фасолин, становится ничтожной. Сопоставляя белую фасоль с красной, мы перестаем замечать особенности размера, формы и оттенка белых фасолин. Другими словами, если мы сравниваем белые фасолины между собой, нам кажется, что они отличаются, но рядом с красной фасолью эти различия меркнут. Таким образом, любые вещи могут казаться нам сходными или нет. Разница только в том, под каким углом мы на них смотрим. На деле же не существует ничего одинакового и различного. Все зависит не от самого объекта, а от того, как мы его воспринимаем. Уберите восприятие, и существа останутся просто существами. Если конфликт в отношениях неизбежен, для его разрешения есть два пути. Во-первых, нужно признать непохожесть друг друга. Если наши мнения не совпадают, это не значит, что один прав, а другой нет. Это говорит лишь о том, что мы разные. Соглашаясь с различиями, мы показываем уважение к окружающим. Просто уважение, без конкретной оценки. Во-вторых, необходимо попытаться понять человека. Попробуйте встать на его место. С его точки зрения это так. Сын, наверное, так считает. По мнению мужа, это верно. Жена, скорее всего, так думает. Японцы воспринимают это так. У северокорейцев такие представления. Признание отличий и понимание – важнейшая основа человеческих отношений. Помня об этом, вы сможете избежать множества конфликтов. Хороший человек или плохой человек? Каждый из нас хочет поддерживать отношения только с хорошими людьми. Но как понять, какой это человек? Чем хорошие отличаются от плохих? Ко мне обратилась студентка с такими словами. В жизни я встречаю очень много разных людей. Что нужно сделать, чтобы найти хорошего парня? Я спросил ее. А вы хорошая? Мне кажется, да. Каждый считает себя хорошим. Как же себя отличить от других, которые тоже кажутся неплохими? Может, поискать в них плохое? А что такое плохо? Вот представьте, человек более 30 лет был преданным католиком. Но однажды вдруг меняет веру на буддизм или протестантство. Что о нем подумают братья из католической общины? Ничего хорошего. А буддисты или протестанты решат, что это потрясающе, и скажут, что он наконец пришел в себя. Так как в этом случае определить, хороший он или плохой? Представьте, что вы решили расстаться с парнем, потому что разочаровались в нем. Как думаете, он найдет себе новую девушку или навсегда останется жить один? Думаю, найдет себе другую. Конечно, нужно найти новую девушку. А в обратном случае, если вас бросит молодой человек, посчитав недостаточно хорошей, вы должны найти новую любовь. Кто тогда хороший, а кто плохой? Смотря кто оценивает. Верно. А желание познакомиться с хорошим парнем – это как? С моей точки зрения, хорошо. А ваши родители что думают? Они считают иначе. Но все-таки главное, что я это оцениваю положительно. Если человек нам нравится, мы считаем его хорошим. Однако для других он может оказаться плохим. Таким образом, абсолютно плохих или хороших людей не бывает. Все зависит от восприятия оценивающего. Каждый человек определяет хорошее и плохое по-своему. Христиане и буддисты не одинаково смотрят на вещи, словно через очки разного цвета. Нет единства мнений и у корейцев с японцами. Например, для корейцев Ань Чжунгын – настоящий патриот и борец за независимость. А с точки зрения японцев – он террорист. Или, например, мужчина усердно работает, откладывая деньги на безбедную старость, а его жена благочестивая буддистка без ведома мужа пожертвовала 100 миллионов вон в храм. С точки зрения религии это достойный поступок. Но как его оценит семья женщины? Ее муж решит, что она сошла с ума. Одно и то же действие может вызвать разную реакцию у разных людей. Обычно мы оцениваем человека по его отношению к нам. Доброжелательных людей мы условно разделяем на тех, кто нам приятен, и тех, кто похож на нас. И наоборот, негативно настроенные люди — это те, кому мы сами испытываем неприязнь, или те, кто слишком от нас отличается. Деление на хороших и плохих людей порождено проблемами самовосприятия. Мы называем кого-то плохим, подразумевая «мне плохо, когда я вижу тебя». Это всего лишь наши ощущения, но ярлык уже повешен. Человек, который вам нравится, совсем не обязательно будет хорошим. Вы так его оценили, но сам по себе он не хороший и не плохой. Какие-то люди вам нравятся, какие-то нет. Но если вы решите взаимодействовать только с теми, кто подходит по определенным критериям, то найдете не больше десятка из тысячи. Зациклившись на своих предпочтениях, вы потеряете возможность узнать, в чем ценность других людей. Круг знакомств значительно сузится. Чтобы понять, какие люди существуют в этом мире, нужно узнать как можно больше людей. Если вы стремитесь завязать отношения с хорошим человеком, сперва откройте свое сердце для всех. Идеальных людей не бывает. Человека, который никогда не состоял в отношениях, называют одиночкой. Вовсе не обязательно, что ему чего-то не хватает для того, чтобы найти подходящего партнера. Однако он продолжает задаваться вопросом, почему же у него все-таки нет второй половинки. Иногда причина кроется в слишком высоких критериях. При сближении планка может давить на потенциального кандидата. Будьте проще, и люди к вам потянутся. От высокомерных людей чаще получают отказы, поэтому они отталкивают. Мы редко встречаем человека лучше себя. Но если это происходит, то нам боязно к нему подойти. Мы нервничаем при виде какого-нибудь известного, богатого или высокопоставленного. Нам хочется завести с ним разговор, но мы тревожимся, что из-за высокого статуса собеседника ничего не выйдет. Многие часто говорят: «Вокруг меня нет стоящих кандидатов, все нормальные давно уже заняты». Такая фраза — доказательство заносчивости. То же происходит, например, когда люди выбирают место работы. Все стараются устроиться в крупную компанию, юридическую контору или хорошую клинику, потому что это престижно. Люди стремятся попасть исключительно в лучшие фирмы, поэтому им бывает трудно найти подходящую работу. Иногда они просто устанавливают слишком высокие критерии. Еще одна причина проблем с романтическими отношениями берет начало в семье. Семейные конфликты сильно влияют на ребенка в детстве. Родители не отдают себе отчета в том, что у малыша, который слышит ссоры и обвинения, подсознательно формируется негативное отношение к браку. Впоследствии человек может просто бояться сближаться с кем-либо. Мешать построению отношений может и пережитый болезненный опыт, например, сексуальное домогательство со стороны мужчины. Сколько бы времени ни прошло, подобная травма способна вызывать у пострадавшего человека страх и неприятие мужчин. Кроме того, примеры знакомых, которые расстаются с возлюбленными и превращаются чуть ли не во врагов, могут настораживать. Однако стоит помнить, что расставание — это не всегда плохо. Иногда люди просто понимают, что отношения никуда не ведут, и потому прекращают их. Подумайте, не одна ли из этих причин мешает вам найти свою любовь? Тогда вам будет легче решить проблему и открыть свое сердце. Когда речь заходит о любви, мы порой слишком придирчиво относимся к другим людям. Ошибиться страшно, поэтому мы очень долго присматриваемся. Это вполне естественно, но чересчур высокие критерии ограничивают круг тех, кого мы могли бы узнать ближе. Идеальных людей не существует, как не существует, например, панацеи от всех болезней. У любой вещи на свете есть две стороны. Заточенный нож хорош на кухне, но вне ее становится опасным оружием, а вата мягкая, но не прочная. Мы ожидаем от партнера острого ума, хорошего характера, доброты и надежности. Вряд ли можно встретить все лучшие качества сразу в одном человеке, но все же мы рассчитываем найти их в возлюбленном. Люди всегда будут требовать большего. Один выберет мягкую вату, ожидая от нее мощной силы. Другой схватит острый нож и удивится, что он недостаточно мягок. Помните о том, что совершенных людей нет. Такова жизнь. Нельзя просто пойти в лес, спилить дерево и сразу сделать из него фундамент для будущего дома. Каким бы прочным и красивым оно ни было, сперва его нужно обтесать, отшлифовать и только потом использовать. Если вы готовы работать над отношениями, то сумеете обрести счастье. Поиски идеала же займут целую вечность и не принесут плодов. Человека можно узнать лучше, если пожить с ним какое-то время. Например, девушке импонировала решительность молодого человека. Но когда они поселились вместе, она заметила его эгоизм и невнимательность по отношению к ней. А другая вышла замуж за доброго мужчину и только в браке осознала, насколько он не уверен во всем. Черта характера, которая изначально выглядела сильной стороной, позднее может оказаться недостатком. Нередко это приводит к конфликтам и даже разрыву отношений. Начните с простого. Попробуйте изучить получше того, кто вам уже знаком. Так вы определите 10, 20, 100 человек, с которыми будете чувствовать себя комфортно. Возможно, среди них окажется тот, кому у вас возникнут романтические чувства. Убрав жесткие критерии, вы поймете, что вам может подойти человек моложе или старше, чем вы ожидали, или что среди разведенных тоже попадаются порядочные люди. Но если вы с самого начала четко определили для себя идеальный возраст, положение и прочие черты партнера, вам будет трудно найти того, кто отвечал бы всем требованиям. Не лишайте себя шанса встретить достойного человека, который может быть старше или младше, чем вам изначально хотелось. Исходите из того, что все люди по-своему хороши, и продолжайте знакомиться и ходить на свидания. С таким настроем вы будете чувствовать себя комфортнее. Кроме того, всегда лучше расстаться с кем-то после непродолжительных отношений, чем довести дело до брака и даже до рождения ребенка, а потом разойтись. Однако и в расставании нет ничего страшного. Опыт предыдущих отношений способен принести пользу и нам, и нашему новому избраннику. Хотя кто-то может обвинить нас в излишней ветренности, на самом деле завести отношения, а потом прекратить их, вовсе неплохо. Хорошо, если ваши отношения приведут к браку, но не нужно страдать, если партнер захочет уйти. Вы всегда можете встретить кого-то лучшего. Не бойтесь расставания. Не переживайте, если и причиной ему станет отсутствие любви между вами. Нет ничего зазорного в том, чтобы встречаться и расставаться с разными людьми. С подобным опытом вы начнете лучше понимать других. Слишком настойчивая симпатия может показаться человеку обременительной, а метания способны оттолкнуть его. Это невозможно предвидеть. Такие знания приходят только со временем. Как в любом деле, чтобы постигнуть предмет, иногда приходится несколько раз потерпеть неудачу. Приобретя большой опыт общения с другими людьми, вы сможете вести спокойную и счастливую жизнь вместе со своим избранником. Условия счастливого брака. Свадьба требует больших финансовых вложений и серьезной подготовки. Человек должен иметь средства, жилье и стабильную работу. Но достаточно ли этого для счастливой семейной жизни? Один молодой человек спросил меня. Раньше я думал, что для счастливого брака у пары должны быть схожие ценности и цели в жизни. Но когда я собрался жениться, все наперебой принялись советовать мне накопить денег и найти хорошую квартиру. Какие же ценности все-таки определяют счастье в браке? Существует два главных условия для брака. Первое – физическая готовность. Вступающий в брак должен быть совершеннолетним. Второе – моральная готовность. Он должен быть независим от мнения родителей и способен идти на компромиссы ради супруга. Другими словами, необходимо оценить, сможете ли вы подстраиваться под свою вторую половину. Например, вы хотите поехать в отпуск на море, а супруг настаивает на поездке в горы. Сумеете ли вы поступиться собственным желанием? Когда два человека с разными взглядами, привычками и образом жизни хотят счастливо жить под одной крышей, они должны уметь договариваться и слышать друг друга. В противном случае, какой бы пышной ни была свадьба, каким бы шикарным ни был дом молодоженов, брак не продлится долго. Если вы будете беспрестанно настаивать на своем, не обращая внимания на желания партнера, то вашу семейную жизнь наполнят ссоры. Конфликты часто начинаются из-за мелочей. Например, жена всегда аккуратно вешает свою одежду в шкаф, а муж, придя с работы, просто кидает пиджак на стул. Мужу ужин кажется пресным, а супруга утверждает, что добавила достаточно специй. Муж включает кондиционер, потому что ему жарко, а жена выключает, потому что ей холодно. Жена просит, чтобы супруг перед тем, как ложиться в кровать, принял душ. Такие бытовые ссоры значительно осложняют семейную жизнь. Сейчас люди не стремятся подстраиваться друг под друга и все больше цепляются за мелочи. Поэтому независимо от того, сколько времени и денег было потрачено на подготовку свадьбы, большинство современных браков заканчиваются разводом. Иногда влюбленные расстаются после помолвки. Порой фатальная ссора случается во время медового месяца, и сразу после возвращения молодожены решают идти разными дорогами. Институт брака возник в ходе развития цивилизации естественным образом, поскольку был взаимовыгодным. Человек всегда стремился к эффективности. Например, я снимаю небольшую квартиру, и моя девушка снимает такую же. Поженившись, мы будем жить вместе и сэкономим на аренде. Готовить на двоих выгоднее, чем на каждого по отдельности. Убирать квартиру можно по очереди, поэтому у нас останется больше времени на отдых. Распределив таким образом обязанности, каждый из нас сможет выиграть. Жить вместе значит заботиться друг о друге. Если, например, жена хочет, чтобы муж иногда уделял ей время, он должен исполнить эту просьбу, а не возражать. «Я столько денег приношу в дом, что еще от меня требуется?» Вступив в брак, вы начинаете исполнять новые роли. Муж должен внимательно относиться к жене, а жена к мужу. Вы можете не быть идеальным супругом, но, по крайней мере, приложите усилия, чтобы позаботиться о своем избраннике. Если вы хотите вместе прожить долго и счастливо, то должны уметь договариваться. Брак — это союз, в котором вы делите обязанности и права. Чтобы этот союз был успешным, будьте готовы идти на компромисс. Хорошо лишь в глазах других. В наши дни молодым людям не просто найти хорошую работу. Получить достойное место – большая удача, правда, иногда офисная жизнь довольно быстро показывает свою неприятную сторону. Одна девушка, проработав в большой компании всего 4 месяца, призналась, что мучится на новом месте, но не может уйти оттуда. «Каждое утро мне плакать хочется настолько плохо от одной мысли о работе. Слезы наворачиваются и днем, и вечером дома. Я чувствую себя глубоко несчастной и хочу уволиться, но окружающие уговаривают меня терпеть. Ведь сейчас высокая безработица. Устроиться в крупную компанию очень сложно, и моя должность идеально подходит для женщины. Но каждый день я безумно страдаю. Даже не знаю, как мне быть. Представим, что некурящему человеку предложили хорошие сигареты. Он попробовал, и ему не понравилось. Горло жгло, от горечи слезились глаза. Он не хотел курить, но все вокруг повторяли, какие это хорошие сигареты, и он продолжал, несмотря на сильный кашель и резь в глазах. Молодой человек мог просто не курить. Но поскольку окружающие так хвалили сигареты, ему было трудно отказаться. И он, превозмогая боль в горле и страшно мучаясь, продолжал дымить. Та девушка медлит с увольнением, несмотря на ежедневные мучения, потому что все вокруг хвалят ее компанию и должность. Однако, как говорится, насильно мил не будешь. Что бы ни говорили другие, если работа вам не по душе, значит, нужно искать новую. Если вы действительно страдаете, уходите. Ведь это ваша жизнь. Не оглядывайтесь на мнение окружающих. Просто идите в отдел кадров и напишите заявление. Задумайтесь о причинах, которые не дают вам уволиться. Дело в деньгах? Вы можете пойти, например, в домработницы. Если это вам тоже не подходит, найдите что-нибудь другое. Перепробуйте несколько занятий, и если поймете, что ваше нынешнее место все-таки лучше, то оставайтесь. Стабильная работа с хорошей зарплатой, может, не так уж и плохо вам здесь, но если вы убеждены, что никакие деньги и условия не компенсируют ваших мучений, то не стоит терпеть. Задумайтесь, не наворачиваются ли у вас слезы на глазах при мысли об уходе. Это бы означало, что вам жаль уходить, но и остаться вы тоже не можете. Жадность не дает вам принять решение. Такие чувства нужно отпустить. Либо прощайтесь с нынешним местом, либо, если не хватает духу это сделать, попробуйте сравнить свою работу с чем-нибудь более сложным. Как следует, взвесьте все «за» и «против», и тогда на душе у вас станет спокойнее. Нередко сложности в работе связаны с переоценкой наших способностей. Когда наши заслуги умаляют, мы расстраиваемся, а когда нас хвалят, радуемся. Однако жажда признания порой приводит к сильнейшему стрессу. Пытаясь соответствовать слишком высоким критериям, мы вынуждены работать гораздо больше, чем позволяют наши реальные возможности. Ощущая это давление, мы постоянно стремимся оправдать ожидания окружающих. В итоге напряжение и тревога могут подорвать наше здоровье. Чтобы избежать подобного исхода, не переоценивайте себя, а лучше даже немного снизьте планку. Если ваши способности составляют 100 баллов, проявляйте себя максимум на 80. Так будет проще жить. Никто не станет вас ругать, если при реальном уровне навыков 100 баллов вы продемонстрируете всего 50. От вас не будут ожидать особых результатов, а ваши достижения станут заметнее. Если же при уровне в 100 баллов вы обещаете действовать на 120-150, то не оправдаете ни собственных надежд, ни ожиданий коллег или начальства. Вы не дождетесь повышения, а может, даже вынуждены будете уйти из компании. Вот почему никогда нельзя переоценивать свои способности. Как же избежать таких трудностей? Прежде всего, не старайтесь быть лучшим в глазах окружающих. Просто делайте все, что в ваших силах. Пытаясь добиться большего, чем возможно, вы лишь изведете себя и выгорите. Кроме того, примите результаты такими, какие они есть. Ваша главная цель — выполнить задачу, а не оценивать итог. Есть старая поговорка: «Человек работает, а небеса исполняют волю». Другими словами, делайте все от вас зависящее, но не зацикливайтесь на результатах. И все же, даже если вы это осознаете, от стремления получать похвалу не просто отказаться. Чтобы не разочароваться, когда не получается задуманное, не бросайте все силы на глобальную задачу. Двигайтесь вперед небольшими шагами. Тогда вы сами не заметите, как ваш профессиональный уровень возрастет. Срединный путь. Насколько приятной была бы жизнь в офисе, где мы проводим большую часть суток, если бы коллеги хорошо ладили друг с другом. К сожалению, трудности на рабочем месте возникают в основном не из-за самой работы, а из-за проблем в межличностных отношениях. Одна медсестра пожаловалась мне на начальника-самодура. «Распределяя пациентов, наш руководитель назначает другим медсестрам по 4 человека, а мне дает 5. Когда я сажусь за компьютер, он кричит, чтобы я быстрее шевелилась и не просиживала штаны. Я начинаю бегать по делам, он снова недоволен. Не надо так суетиться, людей пугаешь, успокойся. Я изо всех сил стараюсь соответствовать его требованиям, но это очень сложно». Существует 2 пути разрешения подобного конфликта. Первый. Такого начальника не обязательно терпеть. Увольтесь и смените работу. Второй. Если вы не можете уйти, вам придется принять эту ситуацию. Представьте себе огород. С семенами все в порядке, но есть проблема в поле. Вам необходимо либо вспахать свое поле, либо найти новое. Если вы не можете переехать или что-то другое вас удерживает, тогда придется адаптироваться. Конечно, будет непросто, но нужно терпеть, чтобы заработать на жизнь. Рассмотрим другой пример. Вы собрались в горы за дровами, но путь в гору неподъемный, топор затупился, стволы слишком толстые. В таком случае, конечно, следует повернуть назад. Если вы хотите остаться на работе и быть счастливой, вам нужно изменить свой подход. Начальник загружает вас работой, назначая больше обязанностей, чем остальным медсестрам. Это ли не благословение? Всегда лучше принести пользу еще одному человеку, чем сделать свой минимум и тратить время впустую. Если вы сидите за компьютером, а руководитель интересуется, чем вы занимаетесь, ответьте ему как есть. Если он указывает, что вы слишком мельтешите, постарайтесь двигаться спокойнее. Если вас обвиняют в излишней суетливости, притормозите. Обвиняют в медлительности, попробуйте работать шустрее. Это поможет определить, чего именно от вас ждет руководитель. Уход за ближним – благое дело, которое помимо духовного удовлетворения еще и приносит деньги. Отчитывая вас за суетливость, руководитель указывает срединный путь. Вам нужно приспособиться к его требованиям. Соглашаясь с ними, вы не показываете свою бесхребетность или лень. Вы просто делаете все возможное в сложившихся условиях. Работа медсестры – уход за пациентами. В теории медсестры должны хотеть заботиться о больных, а учителя – добросовестно обучать учеников. Но на деле не всегда получается так. В каждой организации есть руководитель, и важно не утратить его доверие, чтобы спокойно работать. Пока такая система существует, нам всем нужно не просто хорошо выполнять свои обязанности, но и учитывать требования начальства. Это не значит, что надо следить за каждым его шагом и стараться угождать. Необходимо лишь прислушиваться к его мнению. Вы имеете полное право отказаться, если требование начальника несправедливо. Например, если он препятствует лечению или призывает сделать инъекцию сомнительным препаратом. В остальных случаях придется приспосабливаться. Если вы сработаетесь с подобным руководителем, даже на новом месте у вас не будет проблем. Сделайте над собой усилие, чтобы поладить с коллегой или начальником. Если вы почувствуете, что не можете привыкнуть, уходите в другую компанию. Однако не стоит писать заявление об уходе по собственному желанию, если с вами обошлись несправедливо по закону. Если вы подверглись дискриминации, правильнее будет отстаивать свои права согласно гражданскому и трудовому кодексу. Об эгоизме. Люди эгоистичны по своей натуре и стремятся построить отношения так, чтобы получить выгоду. Осознанно или нет, мы всегда прежде всего думаем о себе, когда завязываем или пытаемся сохранить с кем-либо особые связи. Выбирая партнера, мы обращаем внимание на определенные критерии: финансовое состояние, уровень образования, физические данные, характер и так далее, которые имеют для нас большое значение и приносят определенную пользу. Эгоизм присутствует даже во взаимоотношениях родителей и детей, как и во всех прочих межличностных отношениях. Мы не всегда замечаем эту проблему, но со временем она может привести к конфликтам. Даже не рассчитывая на какую-то выгоду прямо сейчас, мы ожидаем получить ее в будущем. Отношения — это долгосрочная инвестиция. Рассмотрим такой пример. Вы встречаете человека, заключаете с ним брак, а спустя полгода понимаете, что в этих отношениях не только не приобретаете, но даже начинаете терять. Вы думаете, что остаться одному даже лучше, чем продолжать жить вместе. Это не значит, что быть эгоистом в отношениях плохо. Просто вы должны понимать, что ваш партнер тоже эгоистичен. Он точно так же заинтересован в получении выгоды, как и вы сами. Когда вы это осознаете, количество конфликтов в вашей паре существенно сократится. Вы вкладываете 3, ожидая получить 7, и то же самое делает ваш партнер. Вы оба получаете взамен только 3 и разочаровываетесь. Вы ожидали совсем иного результата, однако вины вашего партнера в этом нет. Одна девушка пожаловалась мне на однокурсницу, которая ее раздражает. «У нас на факультете есть отличница. Мне кажется, она очень хитрая и заботится только о людях, от которых может что-то получить. Например, мы сидим в одном ряду на занятиях, но она угощает печеньем лишь тех, кто совсем рядом с ней. Не то чтобы я любила это печенье, мне просто обидно. Она добра ко мне только когда я могу быть ей полезна, например, ответить на вопрос». Если эта девушка станет так же негативно относиться ко всем окружающим, ее ждет большое разочарование. Брак при подобном подходе окажется неудачным. Она будет злиться на мужа, если он не поможет приготовить ужин или не помоет посуду. На работе начальник покажется ей предвзятым, коллеги злыми, и она вряд ли надолго задержится в этой компании. Кроме того, возникнут трудности при общении с друзьями. Если кто-то не ответит на ее сообщение или пропустит пару звонков, она наверняка устроит скандал. Люди эгоистичны. Часто ли они звонят знакомым, чтобы узнать, чем помочь? Нет. Они звонят, чтобы попросить о чем-то. Часто ли политики благодарят избирателей? Нет, о них помнят лишь во время выборов. Кому однокурсница раздает печенье на занятиях, это ее личное дело. Достанется нашей героине или нет, зависит не от нее. Я буду благодарна, если мне достанется, нет, тоже ничего страшного. Вот как она должна думать. Однокурсница может задавать этой девушке вопросы, если чего-то не знает, это нормально. Мы все задаем вопросы, когда нам что-то непонятно или нас мучит любопытство. Так мы помогаем друг другу. Однако если постоянно вести подсчет, кто кому принес больше пользы, то жить будет трудно. Родители дают своим детям 100, но получают от них едва ли больше 10. Что же им, возненавидеть своих сыновей и дочерей? Нет, ведь они сами когда-то так же много получили и так же мало отдали своим родителям. В конце концов, если вы подсчитаете общий объем оказанной и полученной помощи, у вас будут примерно одинаковые результаты. От кого-то вы совсем не видите поддержки, а кто-то дает вам гораздо больше, чем вы ему. Принимайте угощение с благодарностью, а если вас обошли, скажите себе, что ничего плохого не случилось. Зачем волноваться из-за того, что вам не принадлежит и чем вы не можете пользоваться по своему усмотрению? То же касается отношений с людьми. Нельзя ненавидеть человека лишь за то, что он вам нравится, а вы ему нет. Ваши предпочтения – решение только вашего сердца, и этот человек тоже вправе сам определять собственные симпатии. Не стоит обрушивать злобу на того, кто разлюбил вас и полюбил кого-то другого. Вы все равно ничего не сможете с этим сделать. Вместо ненависти мысленно скажите так: «Спасибо за счастливо проведенное время». Тогда вам станет легче. Человеку, однако, присущ как эгоизм, так и альтруизм. В ситуации кризиса в нас просыпается самоотверженность, но мы не можем быть такими постоянно. Думать в первую очередь о себе естественно. И как только мы признаем эгоистичность друг друга, возникает вопрос, насколько возможно в таком случае приспособиться к окружающим нас людям. Не нужно отказываться от собственных желаний и устремлений. Это не принесет вам мира. А вот если вы поймете и примете, что ваш партнер в той же мере эгоистичен, что и вы, это значительно уменьшит вероятность конфликтов между вами. Не осуждайте других и не пытайтесь их изменить. Вы ничего не можете сделать с собой. Неужели считаете, что получится с окружающими? В ваших силах лишь дать совет. Но пусть он будет ради блага самого человека, а не потому, что вам что-то не нравится. Не ждите, что все пройдет легко и быстро, даже если вы уже пару раз указали на ошибки. Если ваш совет проигнорировали, спросите себя, точно ли я хотел ему помочь? Может, мне просто что-то в нем не по душе? Когда вы даете рекомендацию, не ожидая быстрых результатов, то не расстраивайтесь, если к вам не прислушиваются. Вы понимаете, что изменения — сложный и длительный процесс. Поэтому только старайтесь помочь советам. Вы не должны переживать из-за того, что ваши советы не работают, ведь они касаются не вас, а другого человека. Если же это вас задевает, значит, за советом на самом деле скрывается требование. Однако стремление навязать свою волю другому недопустимо. Вы можете высказать мнение, но решение принимать не вам. Если вы не согласны с позицией партнера и пытаетесь его исправить, возникает конфликт. Вы раздражаетесь из-за его нежелания меняться, сердитесь и делаете хуже лишь себе. Когда окружающие не прислушиваются к вам, не нервничайте, а попробуйте спокойно оценить ситуацию. Если вы действительно желаете добра этому человеку, не пытайтесь его изменить только потому, что вам этого хочется. Передайте ему информацию и позвольте самому принять решение. Так между вами будет гораздо меньше конфликтов. Сделка вместо отношений. Есть такое выражение «give and take», которое переводится как «давать и брать». Кажется, что такой принцип во взаимоотношениях отражает справедливость, однако в действительности он просто низводит эти отношения до выгодной сделки. Делая что-то для другого, мы ожидаем подобного в ответ, а когда не получаем, расстраиваемся. Кроме того, иногда мы поступаем так, как нам представляется правильным, но не учитываем мнение партнера. В таких случаях конфликты неизбежны. К примеру, муж дарит жене платье, ожидая, что она будет довольна. Однако жене оно не нравится, и она его даже не надевает. Никто из них не получил того, чего хотел, и так родилась взаимная обида. Подобные ссоры возникают не только между двумя влюбленными, но и между членами семьи или друзьями. Невозможность получить ожидаемое в ответ огорчает каждого. Один мужчина как-то рассказал мне о семье. «Я живу в другой стране и очень скучаю. Я часто звоню братьям домой, и меня печалит, что они никогда не звонят мне первыми, даже по праздникам. Мне интересно, как они живут. но теперь я останавливаю себя, порываясь в очередной раз позвонить. Почему я всегда первый набираю номер? Меня это очень расстраивает. Этот молодой человек считает, что его семья должна в ответ хотя бы раз сделать для него то же самое. Думаю, многим близка его позиция. И все же она ошибочна. Мы звоним своей семье, потому что волнуемся за них, потому что нам любопытно, как они живут. Этот звонок нужен прежде всего нам самим. Не звонить братьям нормально, и нет никакого преступления в том, чтобы не выходить на связь с родителями. Хочешь – делай, не хочешь – просто не звони. Если родственники не отвечают нам тем же, мы считаем, что они поступают несправедливо. Однако такой обмен всего лишь транзакция. Если ждать благодарности за свои действия, легко можно прийти к обиде и конфликту. В таком случае правильнее будет позвонить родным и честно признаться. Мне грустно, что я один вам звоню, а вы про меня не вспоминаете. Причина разногласий между близкими заключается в том, что мы стремимся получить в ответ столько же любви, сколько отдаем. Если мы получаем любви меньше, чем ожидали, это приносит нам страдания. Мы чувствуем себя преданными. Нужно понимать, что наше сердце наполняется ненавистью и разочарованием не из-за другого человека, а из-за желания заполучить его любовь. Если вы думаете только «я делаю все для тебя, а что в конце концов ты сделал ради меня», то будете испытывать лишь горькую обиду. Когда вы осознаете, что ваши старания ради другого человека в действительности делают счастливым вас, ожидания или обиды исчезнут. Перестаньте совершать психологические сделки со своими родными и близкими и начните строить настоящие отношения прямо сейчас. Гнет ответственности. Считается, что любовь, которую родители дарят своим детям, чистая и не требующая ничего взамен. Однако родители прикладывают множество усилий, чтобы вырастить ребенка, и поэтому в старости ждут от него благодарности. Порой отсюда возникают обиды. Если вы наслаждаетесь воспитанием своего ребенка, то не расстроитесь, если не увидите сыновней почтительности, когда он вырастет. Вам радостно от самого процесса, и вы не задумываетесь о том, сколько любви отдаете. Родители счастливы уже потому, что их чадо выросло и заботится о своей семье. Но если родитель постоянно держит в голове мысль о том, сколько сил было потрачено на воспитание, он легко разочаруется и будет мучиться. Один мужчина отправил жену с ребенком за границу, а сам остался в Корее зарабатывать на жизнь. Он понимал, что так будет лучше для его близких, но порой чувствовал опустошение. «Я рад, что у моего ребенка есть возможность учиться за границей», — сказал он. «Но иногда ощущаю себя потерянным. Как мне прогнать эти мысли и стать лучшим отцом и мужем?» Когда на плечи давит груз ответственности, жизнь кажется тяжелой и бессмысленной. «Каким родителем я буду для своих детей?» Такой вопрос звучит возвышенно, но на самом деле в нем скрыта готовность жертвовать собой. Человек, который все отдает семье и живет под гнетом долга, чувствует себя глубоко несчастным. В такой ситуации он должен решить, может ли он продолжать работать вдали от семьи или хочет быть вместе с ними. Если для вас лучше быть в браке, чем одному, если лучше иметь детей, чем не иметь их, как бы трудно ни было их прокормить, не считайте, что жертвуете собой ради семьи. Лучше скажите ребенку: «Хорошо, что ты у меня есть», и признайтесь супругу: «Как же здорово жить с тобой». Если вы будете ценить родных, ваша семейная жизнь обретет гармонию. Многие родители жертвуют собственными интересами ради детей, даже если те уже выросли. Но есть пределы подобным жертвам. В какой-то момент родители задаются вопросами: «Правильно ли я живу? и почему привязанность к семье приносит мне столько страданий. И однажды им захочется получить что-то взамен, ведь они столько сделали для своих близких. Такие мысли приносят только печаль и разочарование. Нужно помнить, что жизнь ради других совсем не обязательно будет свободной и счастливой. Кроме того, чтобы стать по-настоящему хорошим родителем, вам нужно стать и по-настоящему хорошим супругом. Сколько бы денег и сил ни вкладывали в ребенка, он не будет счастлив, если его родители бесконечно ссорятся и конфликтуют. Когда в семье царит гармония, ребенок растет в любви и спокойствии и в будущем добьется многого, несмотря на любые трудности. Счастливая семейная жизнь – значимое условие для успешного родительства. Поэтому семья должна быть вместе, если, конечно, есть такая возможность. Для ребенка гораздо лучше безмятежно жить с мамой и папой, посещая самую простую школу, чем жить только с кем-то одним и учиться в элитном заведении. Это обязательно скажется на его будущем. Чем больше безусловная жертва родителя, тем выше его ожидания от ребенка. В результате ребенок живет с ощущением тяжелого бремени этих надежд. Его жизнь лишена ярких красок. Он во всем ищет одобрение матери или отца. Такие дети останутся зависимыми от родителей, даже когда вырастут. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, мечтаете быть хорошим родителем, позвольте ему обрести самостоятельность и поддерживайте его. Нужно отпускать детей, чтобы они могли полноценно жить вне родительского дома. Взрослые, которых вовремя не отпустили, так и остаются детьми в душе. Они боятся принимать вызовы и стремятся к стабильности, которая превращается в застой. Дети вырастут, где бы они ни жили, вы можете не волноваться. Но если родители будут постоянно жаловаться на сложности воспитания, их чадам будет трудно добиться успеха. А как иначе, если ребенок растет с мыслью, что причиняет страдания своим отцу и матери? Если для вас родительство – это жертва, оно становится обузой. Отбросьте мысли о том, что вы трудитесь ради ребенка, и тогда жизнь всей вашей семьи станет счастливой. Зависимость рождает обиды. Современные фильмы, сериалы и любовные романы порождают множество фантазий на тему брака. Кажется, что после свадьбы жизнь будет наполнена только счастьем. Чем выше подобные ожидания, тем сильнее разочарование, когда со временем супруги понимают, что действительность мало похожа на сказку. Брак — это просто совместное проживание и ведение быта. Но фильмы и романы уверяют, что каждый день супружества полон приятными событиями, от которых трепещет сердце. От несоответствия реальной жизни и картинки начинает казаться, что партнер не проявляет достаточно интереса, и тогда возникают обиды. В начале отношений чувства пылают, но с течением времени общих тем для разговоров становится все меньше. И вроде муж не так плох, и у жены все есть, но жизни и эмоции изменились, и супругам теперь скучно друг с другом. Помните, что рис не имеет особого вкуса, но полезен для организма, а продукты быстрого приготовления кажутся безумно аппетитными, но они вредны. Человек всецело поглощенный своей второй половинкой очень счастлив, но он заперт в чувствах, словно птица в клетке, и любой шаг за пределы этой клетки кажется ему бедой. Одна женщина спросила у меня совета по поводу одержимости мужем. «Я не знаю, как избавиться от своей зависимости. Я не могу жить без его поддержки. Боюсь, что у меня не получится отпустить эти чувства, и если не будет его, то я просто переключусь на детей». В лучшем случае мы полагаемся на другого человека, когда доверяем ему, в худшем, когда подчиняем ему всю свою жизнь. Если каждая эмоция, каждый поступок зависят только от близкого, такое чувство уже нельзя назвать просто любовью. Это настоящая одержимость. Объект одержимости иногда меняется. Одержимость по отношению к супругу может перейти на ребенка. Отношения в семье осложнятся, начнутся ссоры. Хорошо, когда вы с партнером можете положиться друг на друга в сложные моменты. Но нельзя доводить до того, чтобы ваши отношения переросли в зависимость. Одержимость – это тяжелая ноша для супругов. И хотя брак не является тюрьмой сам по себе, подобная зависимость вешает ярмо на шею одному из них. Обычно те, кто недополучил родительской любви, ищут доброго отношения при выборе партнера. Недостаток заботы в детстве они пытаются восполнить с помощью своих чувств к возлюбленному. Со временем в таких парах растут разочарование и обида. Не получив желаемой заботы от родителей и супруга, эти люди ищут утешения в детях. Но дети вырастают и отдаляются, снова приходит разочарование. Человек лелеет обиду на отца с матерью, на супруга и верит, что дети его предали. Эти чувства превращают его жизнь в ад. Отчаянно пытаясь отыскать опору, он постепенно возненавидит всех своих близких. Находясь в зависимости от кого-то, вы теряете контроль над собственной жизнью. Каждый ваш шаг и каждое чувство отныне соответствуют поведению партнера. И такие отношения приносят только страдания. Все равно, что связать свое тело веревками и отдать концы родителям, любимому человеку, супругу, друзьям. Они будут тянуть за веревки, раскачивая вас в разные стороны. Ваши мысли, мнения, самостоятельность перестанут существовать. Вы навсегда окажетесь привязаны к окружающим, а ваша жизнь будет беспорядочной и мучительной. Любовь подразумевает возможность опереться на близкого человека. Однако настоящая любовь будет только если вы, испытывая чувства, останетесь независимой личностью. Вы должны быть готовы помочь и поддержать партнера, но не жертвовать собой. Ваша жертва бессмысленна, она приведет лишь к обиде, если партнер не оправдает возложенных на него ожиданий. Нашими врагами редко становятся незнакомые люди. Самый близкий друг может превратиться в заклятого врага, и виной тому — надежды и зависимость. Нам часто показывают любовь, при которой один человек склонен слишком полагаться на другого. Однако настоящую любовь можно назвать только когда вы способны оставаться в одиночестве, не отказываясь от своих чувств. Мы должны настроиться на помощь любимому и стать источником поддержки. Жертвенная любовь без эгоцентризма неизбежно порождает обиды, поскольку предполагает ожидания. Сбросьте оковы зависимости и с гордостью назовите себя хозяином своей жизни. Не лезьте в душу другим. Нам так интересна жизнь других, особенно близких нам людей, что часто мы переходим границы. Мы вмешиваемся в жизни своих детей, родителей или других членов семьи. Но если вы будете слишком навязывать свою помощь, то станете обузой и источником страданий для любимых. Родители часто жалуются, что их дети не могут устроиться в хорошую компанию или не стремятся к браку. Эти переживания вполне понятны, однако грубое вмешательство со стороны родителей становится тяжелым бременем для детей. Взрослый человек волен сам принимать решения по поводу работы или личной жизни. Вы можете также ласково относиться к выросшим детям, просто не вторгайтесь в их дела. Да, сам Будда завещал нам думать и проявлять заботу обо всех живых существах, как если бы они были нашим собственным телом. Однако, говоря об этом, я не призываю стать безразличными к семье и мирским делам. Я лишь хочу сказать, что даже если речь идет о ребенке, нужно уважать в нем независимую личность. Конечно, малышу необходима забота. В детском саду, в начальной и средней школе без опеки ребенок пропадет. Его должна воспитывать мать или другой взрослый. О любом малыше обязаны заботиться взрослые. Ребенок растет, развивается его тело и мозг. Он стремится делать что-нибудь самостоятельно. Если и прежде он безоговорочно следовал советам отца и матери, то теперь упорно отстаивает свое мнение, проявляет любопытство, когда ему что-то запрещают, и категорически отказывается делать что-либо, если его просят. Явление естественное, но неизбежно приводящее к конфликтам. Ребенок выносит собственные суждения по поводу различных событий, совершает ошибки, переживает душевную боль и получает травмы. При этом родитель должен наблюдать за своим чадом со стороны, как бы ему ни хотелось вмешаться. Такая любовь настоящая. Если вы, волнуясь за свое чадо, продолжите вторгаться в его жизнь, то лишь усложните все и лишите его возможности набраться опыта и вырасти. Вам нужно отпустить ребенка, когда он станет взрослым. Только в этом случае он сможет постоять за себя, как личность. Не вмешивайтесь в жизнь своего ребенка, но и не оставайтесь безразличным к нему. Лучше присматривайте за ним с любовью и помогите, когда он об этом попросит. Если кто-то просит вас о помощи и вы даете этому человеку совет, он будет принят с благодарностью. Но если вы полезете помогать первым, потому что якобы увидели проблему, вашему собеседнику это не понравится. В то же время, если вы отмахнетесь от просьбы о помощи, то будете выглядеть черствым и безразличным. В обоих случаях, если будете приставать, когда не спрашивают, или отвернетесь от человека, когда он нуждается в поддержке, вы потеряете доверие. И настойчивое вмешательство, и полное равнодушие не приносят никакой пользы. Оставить в покое или попытаться исправить, раздумываем мы, когда очень хочется поучаствовать в решении проблемы другого человека. Однако, если он утверждает, что хочет решить ее самостоятельно, то лучше не вмешиваться. Это случается и в отношениях между партнерами. Из благих побуждений вы хотите помочь любимому, даже если он противится. Но это не лучший выбор. Если вы кого-то любите и хотите позаботиться о нем, постарайтесь сдерживать такие порывы. Дождитесь момента, когда ваша помощь будет действительно необходима или когда любимый человек сам спросит совета. Помогать людям хорошо, но при этом важно помнить некоторые вещи. Протягивайте руку, когда человек действительно нуждается в поддержке, а не когда вам кажется, что необходимо вмешаться. Так вы только навлечете на себя гнев. Сокрушаться, если не способен помочь страдающему, иная крайность. Хорошо, когда у вас есть возможность поддержать человека, но если вы не в силах что-либо сделать, оставьте это. Помогая другому, не поучайте его, просто выслушайте, утешьте и поделитесь собственным опытом, если с вами случалось что-то подобное. Если вы будете без надобности вмешиваться в дела других людей, то испортите с ними отношения. Кем бы этот человек ни был, родителем, братом, сестрой или вашим ребенком, вторгаясь в его личное пространство, вы усложните собственную жизнь. Кроме того, такое поведение только вымотает вас, и вы не сможете помочь, когда это будет действительно необходимо. Позвольте близким жить, как им хочется. Не мешайте им. Не приставайте, если вам дали понять, что в ваших услугах не нуждаются, но помогите в меру своих возможностей, если вас об этом попросили. Так вы сможете оказать реальную поддержку окружающим и сделаете собственную жизнь более комфортной. Союз деревьев образует лес. В лесу все перемешано. Сосны хорошо растут вместе с лиственными деревьями, высокие стволы отлично соседствуют с маленькими. Почему же тогда возникает конфликт между супругами, вступившими в брак по любви? Муж выпивает, Или, может, жена ворчит? Нет, причина заключается в другом. Каждый из них считает себя правым, и если они не оправдывают ожиданий друг друга, то оба начинают злиться. Так и происходят ссоры. Мы все отличаемся по внешности, мышлению и предпочтениям. И для гармоничного сосуществования нам нужно признать эти различия. Каждый имеет собственную точку зрения, но правых и неправых нет. Споры возникают только из-за разности мнений. Если вы оцениваете партнера, принимая во внимание лишь свои взгляды и привычки, конфликтов не избежать, как бы сильно вы не любили друг друга. А если вы поймете и признаете существующие различия, ваши отношения будут мирными, даже если чувства еще не вполне окрепли. Что будет, например, если начальник и подчиненный попытаются понять друг друга? Начальник хочет максимально сократить расходы компании, подчиненный зарабатывать больше денег. Если каждый из них не примется отстаивать свою правоту, а признает, что мнение другой стороны отличается, им удастся создать пространство для компромисса. Конечно, не всегда получается с улыбкой выйти из конфликтной ситуации, но это возможно. Допустим, один из слушателей заснет у меня на проповеди и во сне пробормочет, что ему не нравятся мои слова. Неужели я встряхну его за грудки и полезу драться? Нет, конечно. Надо же, вот так сон, отвечу я ему. На самом деле ссоры из-за мнений мало чем отличаются от разговоров во сне. Спорщики в таком случае просто слишком захвачены собственными убеждениями, будто окутаны сном и еще не пробудились. Помните об этом и двигайтесь дальше с улыбкой. Не пытайтесь исправить другого человека, а постарайтесь его понять. Если ему нужно что-то в себе изменить, дайте ему возможность самому прийти к этой мысли. Если супруг не помогает вам на кухне, скажите себе: «Ну и ладно, главное, чтобы он хорошо справлялся с задачами вне дома». Однако, если вы чувствуете, что его участие в домашних делах будет полезно для воспитания детей, попросите поддержки, но не ругайтесь и не требуйте, это приведет к ссоре. Изменить другого человека очень сложно. Вот почему самый простой и быстрый выход – адаптироваться самому. На пути к непростым переменам вашему близкому понадобится мудрость и ласка. Нельзя применять силу. Нужно не спеша и с умом поддерживать его. Если отношения приносят вам страдания, попробуйте посмотреть на них с другой стороны. Сконцентрируйтесь на хорошем, а не на плохом. Так вы отыщете в партнере положительные черты и вернете счастье в ваш союз.